«Ого», — говорит, — «все хорошо». Я услышала, как она пару шагов назад сделала. Только дверь-то ее не сразу стукнула. Секунд, может, через 10 или через 15. И я знала, что девочка стоит там и смотрит на нас. Джо так и замер. Одной рукой на ручку кресла опирается, а задница висит над сиденьем. Тут, слышим, ее дверь закрылась, и Джо верно сообразил, какой у него вид дурацкий. И ни сел, и ни встал. Вторая рука к уху прижата, а по щеке капли сливок ползут. Тут он сел и руку от уха отнял, а она вся в крови, и ухо тоже. Но только рука не распухла, а ухо уже успело. «Сука! Но ты получишь», — говорит он. «Получу?» — отвечаю. «Только ты одно запомни, Джо Сент-Джордж. Все, что получу, я тебе вдвойне верну». А он ухмыляется, точно не верит тому, что слышит. «Ну так значит, мне тебя убить придется, а?» Он еще договорить не успел, а я ему топорик протягиваю, даже и не собиралась. Но чуть увидела топорик у него в руке, сразу поняла, ничего другого сделать я не могла. «Давай», — говорю, — «только прямо с первого, чтобы мне не мучиться». Он на меня посмотрел, потом на топорик, а потом опять на меня. Вытаращился, просто смешно, не будь дело таким серьезным. «А кончишь, так подогрей кастрюльку, да и поужинай еще раз», — говорю ему. «Ешь до отвала, потому как попадешь в тюрьму, а я что-то не слышала, чтоб в тюрьме домашним кормили. Думается, для начала отправит себя в Белфаст. Уж наверняка найдется у них оранжевый костюмчик как раз по тебе». «Заткнись, дырка», — говорит он. «Как же, жди». «А после», — говорю, — «скорее всего, ты угодишь в Шошенк. И я твердо знаю, там еду горячей не подают. И по пятницам тебя не будут отпускать, чтоб ты вечер за покером провел с твоими пивнушными дружками. А я только одного прошу, чтоб побыстрее, и чтоб дети твои работы не увидели, когда кончишь».